Ольга Берг – интегративный психолог с 10-летним стажем, автор известного курса «Терапия как творчество», дневника «Благодарность тела в день» и книги «Путешествие к центру себя». Синдром Дориана Грея. Как вы понимаете, в душе я все та же молодая девчонка и не хочу ничего слышать про свой дурацкий возраст. И ни за что не хочу выглядеть, как эти старухи, мои ровесницы, говорит мне клиентка. Передо мной в кресле 48-летняя женщина в короткой юбке и броской кофте с разноцветными бабочками. Ее ресницы накрашены так густо, что напоминают паучьи лапы. Тушь осыпается, делая круги под глазами еще темнее. Ее зовут Катенька. Именно так к ней обращаются коллеги и друзья, так она представляет с новым знакомым, мне в том числе. Ужасно неловко. Катенька явно видит себя совсем не такой, какой вижу ее я. Конечно, ее можно понять. В желании сохранить молодость и страхи старости нет ничего удивительного или нового. В той или иной степени эти чувства свойственны нам всем. И все-таки, если страх начинает влиять на наше поведение, искажает представление о самих себе и мешает жить, речь может идти о распространенном психологическом синдроме – синдроме Дориана Грея. Дориан Грей – персонаж из романа Оскара Уайльда, чтобы сохранить красоту, таинственным образом составил свой портрет стареть вместо себя. Шли годы, лицо на портрете становилось все более отталкивающим, зато сам Дориан оставался юным и прекрасным. Его история заканчивается плохо. Еще никому не удавалось обмануть время. Те, кому это якобы удалось, преуспели только в самообмане. Синдром Дориана Грея – опасное состояние, которое заставляет человека сталкиваться с очень интенсивными переживаниями. Седые волосы, морщины, возрастные изменения тела вызывают у людей с этим синдромом сильнейшие эмоции, буквально при каждом взгляде в зеркало. Эти переживания могут полностью захватить внимание человека, превращая его жизнь в заранее проигранную гонку за вечной молодостью. «Мужчины хотят только молодых», — говорит мне другая пациентка. «Вам хорошо, Ольга, вы молодая, на вас мужчины, наверное, заглядываются». «Мне 36», — говорю я растерянно. «Неважно, вы выглядите моложе своего возраста». «А я нет. Я боюсь, что на меня больше никто никогда не посмотрит. Я навсегда останусь одинокой». В кресле сидит постоянная клиентка пластических хирургов и косметологов. Подтяжка лица, лифтинг, уколы. Я ни разу не видела ее без идеального маникюра и макияжа. Она наняла стилиста, который должен был подбирать ей одежду, обязательно молодежную. Она выглядит отлично, но все это — крик отчаяния. «Я хочу быть как молодые, я не хочу стареть». Со стороны часто может казаться, что никакой проблемы нет. Но нравится взрослой женщине короткие платья. Что в этом плохого? Разумеется, не все люди, тщательно следящие за собой или одевающиеся ярко, страдают от синдрома Дориана Грея. Дело, конечно, не во внешнем виде, а в том, что переживания людей с этим синдромом могут принимать невротический характер, приводить к депрессии и даже суицидальным мыслям. Такой человек не может перестать думать о том, что его время прошло, что он никогда уже не будет так привлекателен, так сексуален, так энергичен, как прежде. Стыд, злость и ненависть к себе могут захлестнуть с головой. Как формируется синдром? Не секрет, что сегодня мы со всех сторон окружены нереалистичными изображениями идеальной жизни и внешности. СМИ, кино, социальные сети поддерживают культ вечной юности, внушая, что только красивые и молодые достойны красивой жизни. Мужчины и женщины с худой, подтянутой фигурой, свежим лицом, без единой морщинки, ездят на дорогих машинах, едят в дорогих ресторанах, радуются жизни и не знают проблем со здоровьем, усталости или хруста в суставах. И мы хотим быть похожими на них. Мы вступаем в неравную борьбу, в которой легко можем потерять себя и забыть о собственных ценностях, опыте и зрелости. На войне все средства хороши. Пластические операции, чудовищное количество биодобавок, витаминов, кремов и косметики, изматывающие диеты, которые могут довести до расстройства пищевого поведения, неадекватная самопрезентация, все что угодно, лишь бы почувствовать себя молодым и успешным. Еще одна возможная причина развития синдрома – страх смерти. Если я не состарюсь, то я не умру. Именно такая установка может жить в подсознании, заставляя отрицать собственный возраст и замирать, отказываясь переходить на следующий жизненный этап. «Что вы думаете о смерти?» — спрашиваю я еще одной клиентки. «Когда мне было 20, я думала о ней как о чем-то далеком. А что вы думаете сейчас? Что большую часть жизни я уже прожила, и мне страшно. Поэтому старайтесь казаться моложе? Да. Плачет. Утрату себя молодого нужно отгоревать. Оплакать расставание с юностью, иллюзиями и фантазиями, даже с прежним состоянием здоровья. Пережить разочарование, вызванное разницей между ожиданиями от зрелости и реальностью, очень важно. Именно этот процесс горевания поможет человеку соединиться с собой настоящим и принять себя вместе со своими изменениями, морщинами, сединой и другими физическими особенностями, связанными с возрастом. Он может превратиться в долгое путешествие к самому себе, а может завершиться достаточно быстро. Кроме того, иногда синдром Дориана Грея развивается из-за травматичного опыта, пережитого в юности. Представим себе 18-летнюю девушку. Она влюблена, и ей кажется, что ее отношения идеальны. Именно таких она мечтала, когда была маленькой девочкой. И вдруг ее любимый внезапно и трагично умирает. Ей уже 30, но она носит те же платья, делает такую же стрижку, как 18 лет. Пользуется теми же духами, также разговаривает с людьми и слушает ту же музыку. Неотработанная травма может заставить время остановиться. Как победить Дориана Грея? Что делать, если вы заподозрили у себя синдром Дориана Грея? В первую очередь задуматься о его первопричине. Что заставляет вас так отчаянно цепляться за молодость? Страх одиночества и отверженности, страх смерти, фиксация на каком-то возрасте или что-то другое. Попытайтесь разобраться, что именно вызывает у вас такой сильный отклик. Подумайте, давно ли это чувство с вами. Можете ли вы вспомнить моменты, когда страх отступал? Что этому способствовало? К примеру, если причина фиксации на каком-то определенном возрасте, задайте себе такие вопросы. В каком возрасте я застрял? На какой возраст я себя ощущаю и что в моей жизни в этом возрасте произошло? Если в этом возрасте с вами произошло травматическое событие, пожалуйста, обратитесь к психотерапевту или психологу. Личная терапия поможет вам справиться со сложным опытом, который когда-то не удалось до конца пережить и переработать. Второй шаг, необходимый, чтобы победить синдром и облегчить связанные с ним негативные эмоции, поиск приятного, красивого и классного в вашем биологическом возрасте. Мир, открытый 18-летнему, и мир, открытый 45-летнему, разные миры. Не нужно размышлять из позиции, где лучше. Давайте попробуем обнаружить шарм и в том, и в другом возрасте. Увидеть возможности и привилегии. Понять, что прямо сейчас, в вашем сегодняшнем возрасте, вам может быть так же хорошо, как в юности. Поищите внутри себя ответы на эти вопросы. Что хорошего есть в моем возрасте? Какие преимущества у сегодняшней меня есть передо мной 20-летней? Что я знаю о себе сегодня? Какая я? Какой шарм есть в этом этапе жизни? В-третьих, я хочу обратить внимание на страх потери привлекательности в связи со старением. Если мы посмотрим по сторонам, то непременно обнаружим женщин и мужчин, которые умеют стареть красиво, остаются верными себе и своему возрасту и выглядят очень привлекательно, манко и вкусно. Попробуем вдохновиться и перенять это умение. Каждый новый жизненный этап предполагает сортировку предыдущего опыта. Что взять с собой, а что оставить позади? И важные структурные изменения. Меняется темп жизни, меняются цели и ценности, задачи, меняется мозг, меняется тело, и не становится от этого плохим или стыдным. Никогда не поздно начать его любить и принимать в соответствии с тем возрастом, в котором оно находится. Человеческая жизнь — это поток, и наша большая задача — не застревать, не зацикливаться на отдельных жизненных этапах и возрастах, а продолжать плыть, пока жизнь продолжается.